гостеприимства по отношению к странникам и гордости каждого за общину в век Виракочи, все это были священные узы, живое воплощение космического порядка. Не имеющий себе равных свет этих идей, предложивший беспрецедентный уровень процветания, социальной гармонии и духовной пищи, объясняет их долговечность в течение последующих столетий. Это действительно религиозное мировоззрение сеяло благоговение, гармонию и мир. По моему мнению, эти идеи представляют то, что Избел упомянул как неизвестный механизм мирной анской экономической интеграции, механизм, удивлявший многих из тех археологов, которые по теоретическим соображениям ожидали найти в археологических данных Уари большое количество доказательств формирования государства в годы, предшествующие возникновению войны. Учение о родословных уаках и покоринах объясняет, почему государства не были ни желательны, ни необходимы до тех пор, пока критическое воздействие перенаселенности на землю не поставило эти вопросы. До тех пор, пока это не разразилось, не было никакой надобности в его учреждении. Возможно, в свое время радикальное светское вмешательство Уари было неизбежно, а, быть может, и нет. В любом случае, мы никогда не узнаем, что могли бы и могли ли вообще предпринять Капакас Тиауанако в ответ на экологический и демографический кризис, в который погрузились Анды в конце шестого столетия. Такие действия, очевидно, исходили не от звезд. То, что создал Виракоча, плодотворное соединение небес и земли, воины поместят раздельно. Именно в русле этой традиции, по которой вся земля принадлежала детям звезд, воины волей-неволей находили средства легитимации своих собственных притязаний на землю. В мире, где не столько писанные законы, сколько мифы составляли фундамент социального, экономического и религиозного порядка, воины мало что могли предпринять, кроме как выдвинуть свой собственный проект на основе уже существующей космологии. Уари явно не обременяла себя внимательным отношением к чувствам крестьян в процессе утверждения своего светского господства. Воины, пастухи, которые теперь ощущали себя вправе на общее пользование земледельческими богатствами, которые они защищали от Уари, не могли себе позволить совершить ту же ошибку. Начиная с прав на пахотную землю, принадлежавшую тамошним уроженцам, захват части этих земель пришельцами – означал явное нарушение Богом установленного распределения. Таким образом, чтобы предъявить претензии на землю, воины должны были найти способ оправдать свои притязания ссылкой на те же самые принципы небесного порядка, выраженные техническим языком мифологии. По этой причине воины, как крестьяне, взывали к происхождению от небесного божества. В случае с областью Уаро-Чири этим божеством был Париакака, Марс, обладающий посохом, сын Виракочи. В случае с инками, согласно мифу Пачакути-Ямки, в котором отец Манко Капака назывался властителем войны, Пируа Манко Капак, регент Юпитера на земле, был тем, кому предназначалось наследовать посох Виракочи. Кроме того, инки не только признают космологические идеи крестьянства в отношении происхождения от небесного тела, они также заимствовали представление о конце пути мертвых на родине родословной Уаки. Когда он, Манко Капак, умер, он был принят на небо, в дом и место пребывания этого бога по имени Пируа, Юпитер. Так что первый шаг в утверждении легитимности воинов состоял в том, чтобы из ничего создать себе систему происхождения, которая бы, как у крестьянства, соединила их с Богом, созданными прототипами на небе. Следующая проблема, которую им предстояло преодолеть, заключалась в том, чтобы создать космологические оправдания для ломки исключительного владения землей Аэлиус, чье право владения основывалось на небесной аналогии, а именно на том, что Анское Нагорье являлось земным аналогом Млечного Пути. Просто захватить землю означало бы угрозу реставрации времен Уари,